Глава 23. Наваждение. Алсу вожделенно закусила губу и внимательно посмотрела на парня. Ей совсем не хотелось, чтобы он проснулся и почувствовал, что она с ним делает. Но остановиться она уже не могла. Она тяжело дышала и все так же нежно гладила спортивный живот, стараясь уловить каждое движение его мышц. Ее дыхание становилось все более горячим и нетерпеливым. Каждое мгновение она пыталась взять себя в руки и отстраниться от желанного тела, но вместо этого продолжала откровенно его гладить. Когда ее рука спустилась ниже, с ее губ сорвался тихий, практически беззвучный стон. С опаской глянув на лицо парня, она оттянула резинку трусов и стащила их с бедер, целиком освобождая крупное мужское достоинство. Она нежно провела рукой по вялому спящему члену и снова закусила губу. Илья что-то бормотал во сне, но не мог открыть глаз. Алкоголь целиком задурманил его голову. Он лишь тихо мычал и рефлекторно двигал бедрами. Когда его пенис начал подавать признаки жизни, Алсу обхватила его в кулак. Она плавно раскрыла головку, чуть потерла уздечку большим пальчиком и начала медленно двигать рукой, нежно проскальзывая по всему стволу. Затем она склонилась над полустоящим мужским органом и наполовину заглотила его. Прерывисто выдохнув, она начала плавно двигать головой вверх, вниз, тихонько постановая от нарастающего возбуждения. Она крепко сжимала набухающий пенис, ее волосы окончательно разлохматились и целиком закрыли лицо. Нежно скользя влажными губками по головке, она чувствовала, как мягкий ствол постепенно становится горячим и жилистым, и все сильнее дрожала от желания. От интенсивной обработки головки мужской орган стремительно обрел силу и вскоре нервно пульсировал в маленькой женской ладошке. Алсу вдруг отстранилась от напряженного пениса, выпрямилась и туманно посмотрела на лицо парня. Он тревожно сопел и нежно постановал во сне. От увиденного девушка окончательно осмелела и, уже ничуть не боясь, продолжила ласкать мощный мужской ствол. Она не ускорялась ни на секунду, все так же нежно двигала ручкой, ловя искреннее подрагивание и пульсацию молодого крепкого члена. Ее дыхание становилось все более нестерпимым и жарким, соски стали невероятно напряженными, а живот сильно втянулся внутрь. Она нервно ерзала задницей по кровати и вожделенно кусала губу. Все так же, тяжело дыша, она резко плюнула себе на ладонь, снова обхватила мужской орган и стала нежно скользить по нему от головки до основания. Напряженный пенис тут же начал нервно вздрагивать и словно становился еще горячее. Ладошка Алсу будто играла роль вагины. Она плотно обхватывала крепкий ствол, мягко скользила по нему и слегка массировала. Периодически Илья прекращал сопеть и нежно стонал, после чего снова проваливался в пьяный стон. Мысли Алсу полностью освободили голову. Испытывая безудержное влечение, она продолжала свое безумие. Ее маленькая ручка все быстрее двигалась на мощном члене парня, трепетно проскальзывала по стволу и головке. Алсу вдруг почувствовала, как мощная головка становится более напряженной и горячей, и чуть ускорила движение. Пьяно простонал молодой человек, на мгновение прекратил сопеть. Когда его сонное дыхание восстановилось, из красной от напряжения головки брызнула невероятно мощная струя спермы. Алсу резко вздрогнула и тут же расплылась в довольной улыбке. Она остановила движение рукой и очень крепко сжала пульсирующий ствол. Девушка снова закусила губу. Она тяжело дышала и вожделенно смотрела, как из подрагивающей головки чувственно выскальзывают крупные белые капли и лениво текут по напряженной головке и ее кулачку. Илья не просыпался, лишь изредка нежно постановал и втягивал живот. Алсу вдруг склонилась над падающим мужским органом и почти на всю заглотила его. Она плавно двигала головой. Ее влажные губки мягко проскальзывали по уставшей, скользкой от спермы головке. Наконец, тщательно умыв вялый остывающий член, девушка остро стрельнула глазками и, укрыв парня одеялом, удалилась из комнаты. Утром, когда на кухне перед ней сидел Илья, она косо поглядывала на него. Он рассказывал ей о том, что всю ночь ему снилось, что ему дрочит девушка, о том, какие были реалистичные ощущения. Алсу делала нервные глотки кофе и едва не срывалась на смех. Разумеется, ей было неописуемо стыдно за свою пьяную выходку, но радость от того, что Илья ничего не понял, была гораздо сильнее чувства стыда. Алсу вспоминала мощный молодой член и нестерпимо хотела прикоснуться к нему повторно. Илья похмельно вздыхал и активно рассказывал Алсу про работу, про то, что надо отходить, завтра рано вставать. Девушка внимательно его слушала, но ее мысли были за пределами здравого смысла. Она делала маленькие глоточки кофе и все сильнее погружалась в свое неугомонное воображение, где она, эротично выписывая каждый свой шаг, медленно подходила к сидящему на стуле Илье. Она медленно расстегнула все пуговки халата и стала нежно гладить голову парня, настойчиво притягивая его к своей обнаженной груди. Илья трепетно провел языком по плоскому, совершенно спокойному соску, после чего туманно посмотрел на Алсу и начал очень увлеченно бегать кончиком язычка по всему ореолу. Алсу возбужденно вздохнула и положила руку на голову парня. Она закрыла глаза и очень тихо простонала, высоко задирая голову. Илья тут же почувствовал, как незаметный маленький сосочек буквально на глазах становится крупным, напряженным и горячим. Он вдруг прекратил свои ласки и снова отстранился. Посмотрев на торчащий перед ним розовый сосок, молодой человек жарко обхватил его губами и стал очень чувственно посасывать. Едва держа себя в руках от переизбытка ощущений, Алсу вдруг оттолкнула парня, повернулась к нему спиной и, чуть задрав халат, поспешно спустила до колен белоснежные домашние трусы. Илья тут же освободил свой напряженный пенис и потянул на себя аппетитную пышную задницу. Алсу плавно опустилась на торчащий колом орган. Илья чуть подправил свой член, и он тут же скользко провалился внутрь. «Ох!» Тихо простонала девушка и высоко задрала голову. «Алсу, Алсу, ты слышишь меня?» Вдруг спросил парень. «Да, слышу», — ответила девушка, плавно приседая на мощном пенисе. Ее жаркая вагина чувственно обнимала мужской орган и сладостно ласкала его стенками влагалища. «Алсу, Алсу!» Снова как-то требовательно крикнул Илья. «А что?» — вдруг спросила девушка, плавно выходя из своих грешных мыслей. «Я пойду полежу. Позже поболтаем. Окей?» Тепло улыбнулся парень. «Конечно. О чем разговор?» В ответ улыбнулась Алсу и пожала плечами.